Глава 4. Начало осуществления плана. Владивосток. Поместье Третьякова. 17 июля 1905 года по старому календарю. Понедельник. 9:55 по местному времени. Поместье коменданта, стоящее практически на берегу, вообще не пострадало за две страшные атаки. Даже облицовка довольно крупного здания не посечена, все деревья в парке целы. В прошлый визит не обратил на это внимания, ибо вечером пришли. А теперь светло и ясно, как в божий день, что странностей вокруг Третьяковых все больше. Через ворота меня не пустили. «Господин Третьяков в администрации, как и положено», — заявляет полицейский, — «а его дочь под домашним арестом. Все визиты к ней запрещены, особенно ваши, господин Сабуров». Откланялся, едва сдерживая оскал. Похоже, поисковая группа что-то растрепала о сцене на пляже. Пошагал вдоль забора в сторону особняка в надежде, что девушка увидит меня из окна. Увидела. И прямо в ночной сорочке полезла через окно с третьего этажа. Выкинула вязанку из тряпок и ловко спустилась, а потом рванула со всех ног через сад ко мне. «Сударь, вы пришли!» — воскликнула, хватаясь за кованные черные прутья. Вся растрепанная, белки глаз красные, мешки под глазами, будто всю ночь проплакала. Под солнечным светом уже не кажется столь ужасной. Несчастный ангел разве что. И почему я вдруг так ожесточился на нее, поддался на ее игры? «Но все же, леди Анна, мне нужно задать один очень важный вопрос», начал строго, настроившись на нужный лад. «Какой же?» Отшатнулась и словно опомнилась от наваждения, нахмурившись. «Причастны ли вы к нападению Маргалидов на Владивосток?» — выпалил. И сам ощутил, как нелепо звучит мой вопрос. Стоит только взглянуть на это хрупкое создание, однако позавчера все виделось иначе. «Вам так важно?» Усмехнулась хищно, нисколько не удивившись такому заявлению, и снова подогревая меня своей игрой. «Да или нет? Просто ответьте, настаиваю». «Вы только по этой причине явились сюда?» Укорила, раздувая ноздри и отступая от забора. «Выяснить все и сразу? А так бывает?» «Какое же заблуждение вижу в ваших глазах, Андрей Константинович, в глазах всех людей, кого встречаю. А знаете, что истина?» «Поведайте», — подыгрываю, — «то, к чему человек приходит сам. Истина в осознании, без манипуляций, без угроз. В познании магии космоса самостоятельно, их философия такова. В ней суть всего, что нас окружает. Познание — это смысл сущего». Выложила целую тираду. «Даже не знаю, что на такое ответить. Ум за разум? Или Третьяков переборщил с ее домашним образованием?» И все же кое-что настораживает. «Их? Это кого?» Прошу пояснений. Посмотрела с некоторым недоумением, будто я должен знать все ее якобы прописные истины. «Что вам мои слова, сударь? Они решат ваши терзания?» Ушла от прямого ответа после недолгой паузы и усмехнулась. «Я не знаю, Анна, чего могу добиться от вас, но есть вещи, которые вы не могли знать, но все-таки их знаете. Снова вы про зазнавшуюся выскочку. Теперь я ненавижу ее еще больше», — бросила и спросила вдруг, сузив глаза. «А скажите, Андрей Константинович, к выходному мундиру гусара разве полагается револьвер?» В груди похолодело. «Вы о чем?» — спросил, но неуверенным голосом явно выдал себя. «Револьвер у вас под кителем сзади», — ответила холодно и добавила с насмешкой. «Вы пришли меня убить?» Я действительно притащил с собой револьвер, который нашел в пещере. Там еще много интересного барахла, в котором Федор даже не копался. Да Дворецкий ничего практически там не трогал, оставил как есть. За исключением вещей, необходимых для работы в кузне. Увлеченный, я отступил от забора, не отрывая от нее взгляда. Как она вообще поняла? Неважно. В ее темно-карих глазах разочарование, на лице обида ребенка, смывающая чистой водой всю мою решимость, как грязь с брони меха, как я мог. Взяв отцово оружие в руки, думал, увижу все, что потребуется, услышу все, что нужно. дабы легко спустить курок. Но кто я таков, что возомнил себя судьей и палачом? Анна шла в воду к фиолетовому арголиду как к союзнику? Может, просто хотела утопиться, а мне померещилось. Мне. Совсем недавно я выпил весь ирений из кольца. А еще умею растить металл из меха с бешеной скоростью. Это в ней я увидел монстра. Она просто маленькая, одинокая девочка, обиженная на меня, а, возможно, и на весь мир. Теперь мысль о том, что я спустил бы курок, становится до омерзения противной. Простите меня. Выдавил и отвернулся, ощущая глубочайший стыд. «Спасибо, что проведали, сударь», — раздалось с досадой после недолгого молчания. «Благодарю, что не пристрелили. Я бы не смог». «Я знаю», — ответила на выдохе устало. Развернулась и пошла прочь, напевая себе тихо под нос какую-то мелодию, совершенно мне незнакомую. Двадцать километров от Владивостока, поместье Сабурова, 18 июля 1905 года по старому календарю, вторник, 7:55 по местному времени. Подполковник прибыл на Михаре в синем мундире, как гром среди ясного неба, приземлившись у ворот перед постом. Грибоедов примчал докладывать, но гвардеец его тут же отправил. «Занимайтесь, товарищ ротмистр, дело не к вам». С командирским планшетом наперевес Константин перепугал всех гусар, пока шел со мной до сарая, где мы благополучно закрылись. А что ему еще можно предложить для конфиденциального разговора, на который он напросился? «Да, хоромы», — окинул взглядом наш жилой сарай и уселся на табуретку перед столом, куда сразу и кинул планшет небрежно. «Дом уже построен, осталась внутренняя отделка», — ответил почему-то, оправдываясь. «Сойдет потом за гостевой, согласен», — прокомментировал с иронией и стал расстегивать планшет. «Присаживайтесь, князь». Пристроился напротив и стал наблюдать, как подполковник выкладывает бумаги на стол. «Приказ по вам сегодня до полудня прибудет в полк», — первое, что говорит по делу. Командировка от сегодняшнего дня по 20 августа с возможным продлением по поручению высшего командования с запретом разглашения задач, о чем помечено. Поэтому вы не обязаны никому ничего объяснять. Подает командировочный с красным штампом канцелярии Третьякова и с надписью «Цель командировки» строго конфиденциально. «Ваш билет», — говорит, протягивая механически напечатанный плотный бланк. «Отбытие завтра в 7 утра». Два последних вагона пассажирские, остальные под военные нужды. Теперь возят гражданских так, а скоро ни одного вагона не будет. Под вас все купе, чтобы не было соблазна с кем-то болтать. «Понял», — ответил. «А сам думаю, как теперь из этого выкрутиться? Я ведь на медведе туда собрался, а не на поезде. Загвоздка в том, что гвардеец не должен даже помыслить, что у меня есть Михар. Поэтому делаю озадаченный вид и слушаю внимательно дальше». Константин разворачивает плотный лист, который выходит на пол стола и оказывается картой Иркутска. «Будем надеяться, что Агни к вашему прибытию не покинет столицу или ее не поймают», — говорит попутно. «У нее есть одна особенность, она не любит, когда вокруг много людей. Поэтому вокзалы и порты исключены». «Экипажи на выезде проверяются, Агни не глупая, чтоб так попасться. Надеюсь, что так. Я уже послал несколько телеграмм своим людям, которые проследят за кордоном города. Но вас это не должно заботить. Ваш поезд прибывает в Иркутск 31 июля в 11:51. У вас будет время разместиться в гостинице. А в 8 вечера вы встретитесь вот по этому адресу с детективом или по одному из этих. Какой именно будет адрес, уведомит мой человек, который вас встретит». «Твою дивизию меня еще и встречать будут. Почему столько вариантов?» Окидываю взглядом карту, где улиц не счесть. «Частного детектива подберем, пока вы в пути. Это дело не быстрое. И не каждый согласится отдельно от властей искать особо опасного дезертира. Имейте в виду, вашей задачей не является поиск Агнессы. Помните, она уже в розыске. Вы не являетесь профессионалом в этой области, поэтому, вероятнее всего, выдадите себя и подставите детектива. Именно его задачей будет деликатный поиск. Вашей же убедить девушку явиться с повинной, когда он ее найдет. Скорее всего, мы обставим все так, будто она тяжело заболела, что явилось причиной отсутствия. Это смягчит ее вину еще больше. Она не станет лгать, а ее никто и не будет спрашивать. Подкупим врача, он сам доложит, куда следует. Так и последнее. Командировочные расходы. С этими словами достает две пачки рублевых купюр. У меня есть деньги, отказываюсь принять. Можете не тратить, вернете по возвращении, но мне так спокойнее, настоял на своем гвардеец и дальше по делу. А теперь пробежимся по плану города. Обвел карандашом несколько адресов своих друзей, которые будут осведомлены о проблеме и которым я смогу доверять. Заштриховал улицы, на которые мне не стоит тратить время. Поставил звездочки в местах, где любила бывать Агни. Последнее просто для сведения, в случае, если детектив что-то упустит. За полчаса все обговорили, и подполковник отбыл. Дав рекомендацию напоследок, чтобы в столице я сменил гусарский мундир на гражданский костюм, желательно побогаче. А средства взял из командировочных расходов. К вечеру прибыл гонец с приказом, о чем я узнал, когда вызвал ротмистр. «Убываете в столицу по особо секретному заданию, как интересно», усмехнулся Грибоедов, изучая меня внимательно. «Свезло, аль нет?» «На совести вашей, товарищ поручик». «Командировочные, как понимаю, товарищ подполковник уже вручил». «Так точно, товарищ ротмистр», отвечаю четко, а на душе почему-то совестно. Бросаю братцев, вот почему. Но не так, как он думает. Получив пожелание счастливого пути, покинул командный блиндаж с тяжелым сердцем, но вскоре озадачился уже реальной проблемой. В Иркутск я прилечу на «Медведе», за полдня я доберусь туда. Если не сяду на поезд завтра утром, подполковник узнает и все отменит. Если не сойду с поезда в Иркутске, вызову подозрение. А пилить 12 дней по железной дороге – это бесполезная трата времени. Времени, которое рассчитываю потратить с пользой, поэтому лихорадочно строю свой план. Подключив и Федора, который толком ничего посоветовать не смог. Разве что предлагает с поезда сойти на первой же остановке, а затем вернуться на предпоследней. Я и сам об этом думаю, других вариантов нет. Сборы с вечера. Гусарский мундир повесил в шкаф бережно и надел отцовский костюм, который теперь из-за мышц еле натянулся в груди, плечах и руках. Сумка небольшая с документами, да и вся поклажа. Поскакал с сопровождающим гусаром, чтоб потом лошадь казенную в эскадрон вернул. В 6:05 я уже на месте. На вокзале пусто, кто бы мог подумать. Полицейских нарядов и военных патрулей шныряет больше, чем гражданских. Поезд уже у перрона. На платформах эшелона груды покореженных орудий и корабельных частей, скорее всего, с находки. Знаю, что многое могут ремонтировать и здесь, а это, скорее всего, уже на переплавку. Ближе к носу грузовые вагоны. В один целая вереница рабочих грузят крупные зеленые ящики. Не успел толком осмотреться, полицейские подскочили, а следом и военный наряд. Предъявил документы, проверяющие переглянулись. Посмотрели на меня внимательно и дальше пошли шерстить. Посадка началась за 40 минут до отправления. Пассажиров стал пускать через второй вагон худощавый мужичок с подкопченным лицом в засаленной форме кондуктора со стойким запахом перегара. Желающих покинуть Владивосток собралось не так много, всего 12 человек, не считая меня. Но все с огромными баулами, в отличие от меня. В основном пожилые, два господина за 40 и беременная барышня с перепуганными голубыми глазами на выкате. И мать с ней такая же. Один из мужчин показался мне странным сразу, на меня косился все время, пока не прошел в вагон первым. А когда зашел я, он стоял на проходе у перил в конце и посматривал, как неуклюже ищу свое купе. Усевшись на твердую скамейку в купе, я посмотрел на скрутки матрасов с подушками сверху с твердым убеждением, что все это мне не понадобится. Поезд тронулся с опозданием на 7 минут и двинулся очень тяжело. Выждав четверть часа, я высунулся в коридор. Подозрительного мужчины уже не было. Кондуктора застал в его маленьком открытом купе за стаканом с самогонкой и малосольными огурцами. «Кипяток будет готов не раньше, чем через полчаса, кружку выдам», — начал сходу. «Туалеты откроем через час, когда проедем городскую зону. Белье на верхней полке. Еще остались вопросы, барин?» «Я не увидел в расписании остановок. Когда прибываем в угольный?» «Эх, барин, военный эшелон же, до Хабаровска без остановок чухаем. Секунды три стою ошарашенный, пока кондуктор не обозначается. В угольный, барин, могли бы и на лошадях. Только у вас же билет до столицы». «А, да-да». Отмахнулся и обратно пошел. «И что теперь делать? До Хабаровска двое суток. У меня ни еды, ни воды нет. Может, поэтому мужик на меня косился? Подумал, что я вор?» Вернулся в купе. Уселся на лавку и посмотрел через окно с досадой. Местность перебирается, уносясь. Ближе деревья мелькают быстро, чуть подальше уже медленнее тянется. Но километр за километром я удаляюсь от цели. Уже и лес незнаком, просветы с полями необлагороженными, дорог не видно, все дичает. Да я и сам дичаю от злости. Только на кого мне злиться? На себя? Окно дернул сверху, и звук в купе ворвался с ветерком и железнодорожными перестуками. Отлично. Немного поразмыслив, обратно поднял форточку и вышел к кондуктору, заметив странного мужика, который снова встал там же, вероятно, чтобы на меня посматривать. В купе захожу, встречая встревоженный и недоумевающий взгляд работника поезда. 10 рублей ему сую, берет, не спрашивая. «Да Иркутска меня не беспокоить», — говорю хмуро. «Выполнимо?» — кивает испуганно. «Надо будет, сам выйду за кипятком и прочим, ясно?» Снова кивает, деньги к груди прижимая. Возвращаюсь в купе и закрываю дверь на защелку. Снаружи ее теперь может открыть только кондуктор специальным ключом. Выжидаю еще, но сижу как на иголках. Лес проехали, луг начался. Деревушка на горизонте, трубы печные дымят. Мост через реку проезжаем, дальше каменистая местность пошла. Карьер целый вырыли, снова лес. Отважился, опустил форточку донизу. Сумку с документами за спину перебросил и полез. За выступы снаружи уцепился, для ног не сразу нашел. Вылез полностью, чуть не сорвался. Но помедлил падать. Правой рукой держусь, левой форточку снаружи закрыть пытаюсь или хотя бы прикрыть, чтоб в коридоре не задувало. Пробую по чуть-чуть поднять. Доходит, но щель остается. Так не пойдет. Назад спускаю и теперь с размаху толкаю, успевая в последний момент пальцы убрать, чтоб не прищемило. Защелкивается окно. Все. Обратного пути нет. А за спиной снова овраг начинается. Тьфу, как по закону подлости. Пальцы быстро немеют, ветер хлещет в лицо. Под ногами по рельсам мощно перестукивает заветный лужок впереди. Подгадываю и отталкиваюсь посильнее. Ноги жестко встречаются с землей, инерция толкает мощно, и я качусь вперед, собирая спиной все кочки на пути. Распластавшись, лежу в траве и слушаю, как уносится все дальше поезд. Переведя дух и собравшись с мыслями, поднялся, отряхнулся, заправился и двинул обратно вдоль железнодорожных путей, а вскоре и по ним. До первой дороги, куда затем повернул. Добрые люди подсказали направление, и вскоре я вышел к селу, где даже нашел столовую работяг. Там за 2 копейки поел супа и яичницу, додвинулся в путь уже на повозке, попутно трясущийся во Владивосток. Уже ближе к знакомым районам навстречу пронесся взвод гусар, а за ними еще и отряд казаков. «Это они в находку. Беда там», — прокомментировал дедуля, хотя я и не спрашивал, а наоборот вжал голову, чтобы меня случайно свои не узнали. Но это вроде были и не свои. Свои ждали в поместье, куда мне соваться уже нельзя. Поэтому в полузаброшенные деревушки неподалеку я дождался вечера, выслушивая сплетни бабулек на лавке. И выдвинулся значительно левее лагеря эскадрона к берегу, где стоят караулы, знаю, смены и маршруты патрулей тоже известны. Поэтому двигаюсь уверенно, но все равно страшно. Добравшись до воды, пошел на юг, к нашему утесу. Когда пологий берег стал подниматься, я спустился к воде. Федор с лодкой ждет в условленном месте. На камушке присел, лодка рядом на волнах покачивается. Свистнул ему, дед сразу встрепенулся и мне помахал. Вижу, что винтовку в лодку убрал. Похоже, с ней дежурил. «И зачем?» «В воду по пояс пришлось заходить. Федор помог взобраться». «Ух, Андрюшка, заставил же ты меня волноваться!» — заворчал. «Поешь, голодный, небось!» «Картошку вареную с куриной ногой мне подал, огурец свежий вручил, как ему убить можно». «Компот яблочный, очень хороший!» — бидон потряс радостно. «Накинулся я, будто неделю не ел. Я Азарова уговорил. Пост часового сдвинули», — рассказывает дед. «Сказал, что ты беседку отцову восстановить хочешь. Так что скоро до тоннеля докопаем под видом устройства фундамента. А то угольные запасы кончаются уже. Через воду таскать дело неблагодарное». «Все у тебя схвачено?» — хвалю его с набитым ртом. «Это мой караул, Андрюш, несу службу вот уже 9 лет», — ответил и посмеялся себе под нос. Собрались, поплыли, как воры. Теперь страшно вдвойне, с высокого берега любой нас увидеть сможет, если захочет. Но обошлось. Скинул вещи, оставив сумку с документами в лодке, занырнул. Когда вышел в пещере и врубил свет, на душе спокойнее стало. Сейчас это мое пристанище. На турниках одеяло сушится. Ну, дед, затащил-таки. Федор снаружи страхует, за документами смотрит, а я разжигаю жаровню, чтобы быстрее обсохнуть. Недавно дед показал мне, как ирений из сердец арголидов варить. Ничего сложного, главное за степенью жара следить. Жалко его. Иногда смотрит так, будто прощается. Все мне рассказывает, будто боится помереть, чего-то не передав. Убедившись, что одеяло уже сухие, укладываюсь спать, чтобы еще до рассвета отправиться в путь за сердцами своих врагов. Хоккайдо ждет, а вот арголиды вряд ли. Будет им сюрпризом.